что произошло с самым последним истребителем шестерки, не понял и списал это на детонации реактора. Истребитель летел последним и просто взорвался, а не исчез, прикрытый пологом невидимости. Возможно, это стало следствием форсированного применения двигателей. Хорошо видно, как отлетел от истребителя большой кусок, а потом он просто исчез. Что произошло с другим истребителем, летевшим предпоследним, сложно сказать. По сути, произошло то же, что и с первым, но на мгновение показалось, в истребитель что-то попало перед взрывом. В этот момент рванул еще один истребитель, который летел четвертым. «Да так скоро их совсем не останется!» Воскликнул Нарил, с удивлением наблюдая за происходящим. «И нам ни с кем будет воевать!» «Не нравится мне это, совсем не нравится!» — пробормотал, чувствуя подвох. «Чего не нравится?» «Блес, посмотри, они сами взрываются!» Нарил широко улыбнулся, явно довольный таким поворотом событий. «Так не бывает, Нарил!» «Это современные истребители, а не какое-то разваливающееся от старости старье», покачал головой, вглядываясь в показания радара. Истребители, видимо, поняли, что их кто-то планомерно уничтожает один за другим, и совершенно неожиданно прекратили погоню и стали разворачиваться. Все бы ничего, но ни спереди, ни сзади на разгонной полосе никого, кроме нас, не присутствовало. Сзади за нами плелись корабли охотников за головами, рудовоз и несколько транспортников, разгонявшихся для прыжка, но отставших от нас на весьма приличное расстояние. Они однозначно никакой угрозы ни для нас, ни для истребителей нести не могли. Ради кого тогда разворачивались истребители, было непонятно. Развернувшись, истребители открыли огонь из всех орудий по неизвестному и невидимому противнику. Ответ неизвестного не заставил себя ждать, и еще один истребитель взорвался и исчез с радара. При этом одним ухом слушал открытый эфир, ничего интересного для меня там раньше не говорили, шло обсуждение пилотами происходящего на станции, но в момент взрыва истребителя в эфире раздался какой-то нечеловеческий крик ярости и боли. «Нет!» Прозвучал дикий крик боли. Хотя, возможно, это почувствовал на пси-уровне. После чего истребитель, летящий первым в шестерке и возглавлявший эту шестерку, бросился в непонятную атаку, стреляя из всех орудий. Его ведомый также поддержал атаку непонятно на кого. Более того, командир эскадры выпустил несколько ракет непонятно в кого. Дальше произошло то, чего совсем не ожидал. Этот истребитель врезался во что-то и взорвался. Ведомый истребитель сразу открыл огонь по новой цели и также выпустил несколько ракет. Видимо, во что-то попал, потому что на радаре показался корабль. Он мигнул и снова исчез с радара. После чего вновь появился. «Кианна, что за корабль нас преследует?» Спросила Марине, сжимая подлокотники кресла. Марка и модель корабля неизвестны. Технические характеристики отсутствуют для точного анализа. Транспондер отсутствует. «Данный корабль — пират», — отчеканила Кианна. В голове в этот момент сложился пазл, и все стало ясно. И почему я сразу все не понял? Ведь осознавал, что эта сотня не просто так ползла следом, и при этом не чувствовал пси-пилотов этого корабля. Тогда это показалось странным, как будто роботы управляют кораблем, а так быть не могло. Уже тогда это должно было навести на подозрение. Дед, все те же старые приемчики и методы. Разумеется, кто-то должен был вычислить и найти меня на станции, а подумал, что раз сотня отстала, значит, просто показалось. Как же тогда все не понял? Что захватывать меня он и не собирался, у него для этого были другие. В этот момент взорвался последний из истребителей, и на экране радара появился брат-близнец первого корабля. Он немного отстал от первого. Сильно император обиделся. Два корабля со спецназом прислал. Приблизил оба корабля преследования. Видимо, досталось обоим кораблям где-то раньше прилично. Зачем только решил покинуть планету? Надо было оставаться, пока Марине не родила бы, а сейчас что с ней будет? Они ведь не выполнят мой приказ. Если я попытаюсь их остановить, для них я сейчас не адмирал, а никто. «Блес, ты почему такой хмурый?» Спросила Марине, заглядывая в лицо. «Как я понимаю, ты знаешь, что это за корабли сейчас преследуют нас?» «Знаю, Марине. Это особые корабли». «Корабли спецназа», — ответил, с тревогой взглянув на нее. «Они нас уничтожат». В ее голосе прозвучал страх, но она старалась держаться. «Нет, они нас будут брать на абордаж», прокручивая в голове возможные варианты защиты. «Кианна. Оставшееся время до ухода в гиперпространство». Обратился к Искину, надеясь на чудо. 21 минута, сразу отозвалась Кианна. «Как 21?» Одновременно понял, что резкое торможение стоило нам нескольких минут. Знал бы, что на хвосте аратанский спецназ никогда так не сделал, но что сделано, то сделано, а я никогда не жалел о совершенном. «Мои расчеты верны», — подтвердила Кианна. «Время до боестолкновения с двумя кораблями преследования», — спросил, перенастраивая системы. «Учитывая текущие скорости кораблей, 12 минут», — доложила Кианна. «Будем сражаться», — спросил Нарил, подавшись вперед. «Боюсь, ты не понимаешь. Для того, чтобы разобраться хотя бы с одним из таких кораблей, нужны главные орудия линкора, а не, как у нас, пара зенитных орудий. А с двумя такими нужна сразу эскадра из линкоров. Мы их даже поцарапать не сможем. Глава 22. И что мы с ними станем делать? Удивленно спросил Нарил. Хороший вопрос. Есть идеи? Потер переносицу, оценивая ситуацию. Нет, идей нет, но мне непонятно, что им от нас нужно, нахмурился Нарил. Вот сейчас возьмем их на абордаж и сразу выясним, усмехнулся невесело. Ты сейчас серьезно? С подозрением спросил Нарил. Нет, конечно. Понятно, что они не просто так гоняются за нами. Им нужен кто-то, находящийся на борту. Думаешь, за мной? Нарил впился взглядом в экраны. Разумеется. Не отвлекай меня, мне нужно подумать. Впрочем, я уже понимал, что какого-то выбора нет. Какой приказ получил спецназ в отношении меня, было примерно понятно. Захватить в любом состоянии, но живым. А вот насчет Марини и Нарила у них точно никаких приказов нет. Как они поступят с ними? Расстреляют беременную женщину. Даже если не расстреляют, бросят здесь или потащат с собой. Наверное, второй вариант лучше. Оставлять ее здесь нельзя. Включил рацию. Челнок Алдара вызывает деда. Повторяю, челнок Алдара вызывает деда. В ответ была только тишина, но корабль «Сотня» по-прежнему находился в числе преследователей. Хотя я был уверен, что он мог легко догнать нас. Вот только не стояло у него сейчас такой задачи. Свою работу он уже выполнил и скорее больше для подстраховки тихо тащился сзади. «Дед, я ведь знаю, что ты здесь и слышишь меня». Снова в ответ только болтовня пилотов в эфире. Челнок Алдара вызывает корабль «Сотня».